Глава 33. Лена. Не сложилось у меня с этой поездкой. Каникулы не получились, с Денисом поссорилась, проявила себя как полная истеричка и плохой профессионал при этом. Фактически я прекратила командировку по собственной инициативе. Надеюсь, не аукнется. Дополнительные проблемы с работой мне сейчас не нужны совсем. Обратный рейс прилично задержали, но это время я провела не совсем бестолково. Обошла все магазинчики в аэропорту и накупила Алисе подарков. Мысль о том, что скоро увижу ее, очень грела. Рассекалась приятным теплом от сердца к животу. Хочется верить, что дома смогу справиться со всем этим. Дочке нужна нормальная мама, а не издерганная личными проблемами. Эх, правы были родители, да и я не зря сомневалась. Поторопились мы с Денисом. Теперь опять переезжать. И Алиса наверняка будет о Реднове спрашивать. Привязалась к нему, как и я. Прогнала это из головы. Ни к чему. Впереди дом и праздники с дочерью. И мы проведем их отлично, потому что будем вместе. А Денис? Не знаю, возможно, он вообще не вернется. Или только за вещами. Остается только пожелать ему счастливой семейной жизни и удачи в бизнесе. Кажется, он обиделся, что так поспешно уехал. Но для меня все уже слишком серьезно. Зачем продлевать агонию этих отношений и компрометировать его перед генеральным? После приземления я вызвала такси и к ужину была на месте. Наверное, следует сказать «дома». Теперь будем жить здесь, пойти больше некуда. Конец декабря – не лучшее время для поиска съемной квартиры. Да и одиноко мне так сильно, что уверена, с родителями станет лучше. Главное – сразу пресечь все расспросы и стоять на своем. Никаких разговоров о моей личной жизни. Совсем. Мама открыла дверь и, судя по лицу, сразу поняла, что не все хорошо. «Лена, проходи. Здравствуй. Мы не ждали тебя так рано». «Мама!» — с сумасшедшими воплями Алиска выскочила в коридор и сразу же повисла на мне. С трудом сдержала слезы. Как же я по ней соскучилась. Но чтобы иметь возможность раздеть и помыть руки, пришлось отдать дочери на стерзание пакет с подарками. Алиса ускакала в комнату с еще более дикими воплями. Отец выглянул из кухни и поздоровался. Кивнула и улыбнулась, не зная, что еще им сказать. «Так что случилось?» – растерянно спросила мама. «Ничего, мам. Просто в головном офисе целый штат секретарей и ассистентов, и я просто оказалась не нужна. Решила вернуться и встретить Новый год с вами». «Правильное решение», – прокомментировал папа и скрылся на кухне. «Мой руки. Есть будешь?» – мама тяжело вздохнула и ушла. В ванной все же немного всплакнула, глядя в зеркало, которое видела меня еще студенткой. Ох, надеюсь, родители хотя бы Костю не позовут на праздники. Не хочу, чтобы злорадствовал. Пока вытирала руки, в глаза бросилось кольцо, которое не снимала с тех пор, как Денис подарил его на Алискин день рождения. Теперь сняла и убрала в шкафчик над раковиной. Не хочу иметь лишние напоминания перед глазами. Может, и вообще его стоит вернуть при случае. Дорогой подарок. Мы поужинали. За столом царило напряженное молчание, которое, к счастью, осталось незамеченным дочерью. Алиса щебетала без умолку, восторгаясь новыми игрушками. Остаток вечера играли в них все вместе. А когда Алиска уснула, мама предприняла еще одну попытку добиться вразумительных объяснений. Но я повторила то же самое и легла спать. Уснуть оказалось не таким уж простым делом. Вертелась в постели, прокручивала в голове последние дни, достала телефон, еще раз прочитала сообщение от Дениса. Надо ответить. Ни к чему привлекать его внимание с помощью молчания. Написала, что хорошо долетела. Не знаю, что еще добавить. Так и отправила. Подумала, что могла бы сейчас лежать рядом с ним. Сплакнула, заглушая всхлипы подушкой. И чего я так взбеленилась? Реднов — мой любовник и не женатый пока еще. Мало ли какие планы у генерального. Может, и свадьба-то через год только планируется. А я уже распсиховалась, будто Денис на мне обещал жениться. Я ведь и не думала никогда, что наши отношения долго просуществуют после Нового года. Могла бы праздники не портить. Утром отправилась в офис. До каникул еще несколько рабочих дней, и зарплату нужно отрабатывать. На сердце было тяжко от необходимости еще и с коллегами объясняться. Для них я прервала командировку, и от директора так просто, как от мамы, не отмахнешься. Но никаких вопросов ко мне не возникло. А после обеда узнала, что Реднов предупредил о моем приезде. И объяснение выдал логичное. Годовой отчет прошел хорошо, больше личный ассистент ему не понадобится. Рабочие дни потекли спокойно и размеренно. Предпраздничная суета сменялась лихорадочным выполнением срочных задач, которых в конце года всегда почему-то очень много. Вечерами я забирала Алису из сада и вела на очередную елку. Вся эта карнавальная суета, подарки, костюмы и детские восторги напрочь лишили возможности задумываться о грустном. Денис писал каждый день, но не звонил. Да и не хотела говорить с ним. Мучительно подбирать слова, молчать в трубку, пытаться извиняться за чрезмерные эмоциональные реакции. Зачем? Отвечала на его сообщения, и казалось, что мы общаемся, и у нас все нормально. Хотя где-то в глубине души постоянно ждала, что сообщит о своем решении не возвращаться в Самару. Ну и, соответственно, о том, что между нами все кончено. 30 числа мама заикнулась о том, почему бы не сказать Косте, что я вернулась. «Новый год – это отличный повод для примирения», – добавила она нравоучительно. Мы сидели на кухне и резали многочисленные салаты. Глаза уже закрывались, но надо закончить, с утра можно задержаться. Лев Леонидович разрешил прийти на работу через салон красоты. С обеда у нас корпоративная вечеринка. Записываться никуда не стало, да и смысла уже не было. Сама накрашусь и уложу волосы. Настроения наводить красоту все равно нет. Для кого? До Дениса меня коллеги никогда не интересовали. До и после него, думаю, это не поменяется. Мама, мне не нужен повод для примирения, и мириться с ним я не хочу. А если бы захотела, то общая дочь – достаточное основание, по-моему. Вот о дочери и подумай. Мама начала заводиться. Неужели правда надеялась уговорить меня? Пойду спать. Завтра вернусь пораньше и закончим. Не зови, пожалуйста, Костю. Давайте отметим вчетвером. Тихо и спокойно, по-семейному. Лена, почти простонала мама опечаленно. Я обещаю подумать, правда, но после Нового года. Договорились? Она на это лишь рукой махнула. Надеюсь, Костя застрянет в командировке до января, и у мамы не будет возможности сделать по-своему. На следующий день пришла в офис позже 11. Уверена, мой не слишком праздничный вид многих наведет на мысль, что я просто проспала. Так оно и есть, в общем-то. Но сегодня, думаю, можно. Коллеги уже активно поздравляют друг друга, и я быстро втянулась в этот процесс. Перед обедом директор собрал всех у себя. Подвел краткие итоги года, раздал премии и подарки. Пожелал отличных праздников. Попросил подчиненных вести себя прилично на выходных и явиться в январе в офис вовремя и в добром здравии. Все посмеялись над почти отеческой подколкой Льва Леонидовича и пообещали выполнить все в точности. Такого легкого и приятного общения с руководством в компании не было с тех пор, как Реднов приехал. Он более жесткий, авторитарный, его побаиваются. Никаких шуток и смешков. Сейчас же все весело и непринужденно, как до него. Вряд ли мне удастся чувствовать себя так же позитивно дома после отъезда Дениса или его невозвращения. От корпоратива тоже получила удовольствие, хотя и не очень их люблю. Алиса сегодня осталась дома, стол почти готов. Подарки купить, упаковать и спрятать успела. Можно просто расслабиться и ни о чем не думать. А с бокалом шампанского это совсем не сложно. Тем не менее, через пару часов я засобиралась домой. Всех отпустили сразу после совещания, почему бы не воспользоваться и не сбежать. У родителей вкусно пахло хвоей и запеченной курицей. Алиса в нарядном платье носилась вокруг елки. Папа ставил раскладной стол в зале, а мама что-то усиленно продолжала готовить. Выгрузила купленные по пути вкусности в холодильник, переоделась, потом придется одеваться обратно, но на кухне нужно помочь. Не в красивом платье же. К 9 вечера так устала от готовки, что уже и есть ничего не хотелось. Но обычно в 9:30 мы садимся за стол. Снова надела платье и подправила макияж. Внимательно посмотрела в зеркало. Наряд не идет, и выгляжу хорошо, только грустно очень. Платье покупали вместе с Денисом, планировала идти в нем на корпоратив и после дома отмечать. Это могла быть чудесная ночь. Сегодня Реднов даже не написал ничего. Подумал немного, достала кольцо из шкафчика и надела. В конце концов, мы еще не расстались. Пользуясь тем, что Алиска зависла на кухне с бабушкой, вытащила из укромного места подарки и разложила под елкой. По странной причуде моего настроения, здесь была коробка и для Реднова. Не знаю, зачем купила. Наверное, цепляюсь за соломинку, делаю вид, что все нормально, хотя сама понятия не имею, что будет дальше. Закончила раскладывать коробки и присела за стол. Все-таки на душе кошки скребут. Не так я собиралась праздник встречать. Прибежала Алиска, забралась на колени. Теперь только вопрос времени, когда она заметит яркую упаковку и ленточки под елкой. В этот момент на телефон пришло сообщение. Растерянно разблокировала экран, подумала, что друзья-родственники начали поздравлять. «Кто там?» — заерзала дочь любопытина. «Кажется, дядя Дэн приехал», — ответила Алиске, все еще не веря смс-ке. «Дядя Дэн!» «Хозяин!» — заверещала дочка, спрыгнула с колен и бросилась в коридор. На вопль прибежала мама из кухни, едва не столкнувшись с внучкой в дверях. «Что случилось?» Взволнованно посмотрела на меня, видимо, видок у меня неважный. «Денис приехал. Нужна еще одна тарелка». Мама на это кивнула и снова ушла в кухню. Отправила Реднову в ответ номер квартиры и пошла открывать. «И Алису срочно надо утихомирить, а то все соседи узнают, что к нам гости». Отправила дочь посмотреть на подарки. Надеюсь, распотрошить их она не успеет. Вышла в подъезд и прикрыла за собой дверь. Спустя полминуты Денис показался из лифта. С осторожной, чуть виноватой улыбкой в дурацком красном колпаке и с двумя огромными пакетами. Руки у него заняты, поэтому пришлось все взять в свои. Порывисто шагнула навстречу, повисла на шее и впилась в губы. Как же я соскучилась за эти дни!